Первое – это автоматизация, произнес Дорья. Безумное количество дублирующих систем сведено к одному-двум постам, разнесенным по различным частям корабля, главному мостику, запасному и машинному отсеку. Как и обещал кораблестроитель Зион, численность экипажа составляет всего 15 тысяч человек. На самом деле, 15 300, но это небольшая поправка, на мой взгляд. Численность вахт снижена, теперь их 6 при численности чуть более 2,5 тысяч человек. Пеллион встретился со мной взглядами. Да, все верно. Теперь за одну партию клонов мы сможем укомплектовать экипажами один из Р3 и парочку дредноутов. Не говоря уже о том, что в настоящий момент у нас имеется 8 звездных разрушителей типа имперские обеих первых модификаций, которые можно без вреда для активных военных действий модернизировать до тройки и получить мощнейшие соединения. А ведь в планах еще провести модернизации побед, аккламаторов, венаторов в пользу увеличения количества орудийных стволов. Благодаря тому, что сократилось количество членов экипажа, кораблестроитель Зион перепрофилировал часть внутреннего пространства разрушителя, увеличив количество резервных энергетических мощностей за счет реакторов от самоходок республиканского образца, продолжал Дорья. Это позволило не только сохранить количество турболазеров на уровне имперского 2, но и увеличить их число. Так, помимо уже имеющихся башенных и бортовых турболазеров, Зион добавил в нижнюю полусферу 8-8 орудийных башен в проекции имеющихся в верхней полусфере, а также установил такие же в районе главного ангара. То есть, количество орудий выросло практически вдвое, присвистнул Пеллион. В том и прелесть, заявил Дорья, улыбаясь. Огневая мощь вернулась на уровень единички, но теперь она не разнесена по всему корпусу, а сосредоточена в нижней и верхней полусфере, а также в бортовых батареях. По всему корпусу, как в нижней, так и верхней полусфере установлены лазерные скорострелки, как это было на звездном разрушителе типа «Имперский», и на борту появились 40 ионных пушек, 3 встроенных средних турболазера, 2 сдвоенные тяжелые ионные пушки, 2 счетверенных средних бортовых турболазера, порядка 80 счетверенных лазерных зенитных орудия по всему корпусу. Но, что еще более примечательно, задняя полусфера теперь может быть защищена не парой бортовых башен, а 4, кормовые 8 орудийные башни как в верхней, так и нижней полусфере могут работать в качестве ретирадных, не говоря уже о том, что надстройка надежно прикрыта зенитными пушками, как и корма. Но вместе с тем снизился и объем перевозимого десанта, заметил Пеллион. Теперь на борту можно расквартировать лишь половину легиона. У нас достаточно аккламаторов для перевозки сил наземного штурма и положенной им техники, поморщился Дорья. 2 полков космической пехоты при поддержке дроидик в качестве абордажных и контрабордажных сил вполне достаточно, я проверил это на МС-80 и Галане в системе Стронг. Первыми в атаку выпускать дроидики, они принимают на себя основной удар, а штурмовики уже проводят зачистку. Да, какой-то объем техники им можно оставить на борту корабля, как раз тот, что положен по штату 2 полкам. Это разумно, учитывая, что порой возникают ситуации, при которых нет возможности ждать, когда прибудут штурмовые подразделения, например, в рейдерских операциях или нападениях на пиратов. Разумный довод, согласился я, но, насколько помню нашу договоренность с кораблестроителем, сокращение десанта должно было произойти за счет расширения авиакрыла. 2 дополнительные эскадрильи, подтвердил Дорья. Итого их теперь 8. С учетом разведывательных ТИЭ, которых у нас нет, можно довести авиакрыло вплоть до 100 малых аппаратов. Я применял в бою в системе Стронг 2 эскадрильи ударных канонерок типа XG-1. Они превосходно подходят для нанесения ракетно-бомбового удара как по станциям, так и по кораблям или поверхности. В принципе, мы уже можем переводить авиагруппы на разрушителях на этот тип техники. Звездный разрушитель типа «Имперский 3», он же «Тройка». Да, арт найден в интернете и честно скоммунизжен. XG-1 не могут полноценно заменить бомбардировщики, заявил я. Тем более, что у нас имеются машины проекта «Скимитар», которые совершенно незаменимы в вопросах нанесения стремительного удара, на которые не способны ударные канонерки. Это просто предложение, сэр, заявил Дорья. Но без установки лазерных противоракетных установок, XG-1 прекрасно подходит на роль ракетоносцев, которые могут выполнять самые различные задачи. Для того их и создавали, заметил я. У вас есть что ее добавить, капитан? Дорья пожевал нижнюю губу, копаясь в памяти. Затем, решительно тряхнув головой, произнес: «Я считаю, что несмотря на то, что зенитное прикрытие тройки весьма и весьма совершенно, думаю, не стоит отказываться от инициативы с корветами сопровождения. В имперском флоте существовала модификация ЦР-90 под названием «Убийца». Он обладает большей маневренностью за счет улучшения двигателей, вооружением, может дополнительно нести внутри себя порядки полуэскадрильи. Это превосходный легкий рейдер или разведчик, который может и обнаружить цель, разведать обстановку и навести на нее саму тройку, если мы говорим о рейдерстве. Также он за счет большей крепости корпуса, в состоянии принимать сражения самостоятельно и случай повреждения реактора, который является наиболее частым видом повреждения стандартного ЦР-90 при условии падения дефлекторного щита. Неплохое предложение, согласился я, но невыполнимое в текущих реалиях. По причине того, что эта модернизация производилась исключительно на верфях Карелианской машиностроительной компании, погрустнел Дорья. Именно так, подтвердил я. К сожалению, в настоящий момент мы не обладаем лишними финансовыми ресурсами для того, чтобы заплатить карелианцам за подобные работы. Учитывая их собственную националистическую политику, вкладывать деньги, которые будут пущены на милитаризацию Карелии, неразумно. С другой стороны, произнес Пиллион, поглаживая подбородок, убийцы в самом деле эффективны. Мы могли бы их использовать в качестве рейдеров волчьих стаи или иных целей аналогичного формата. Можно было бы попробовать приобрести их производственные линии или захватить в результате рейда. Я негромко и коротко рассмеялся. Господа, когда у нас появится такая возможность, мы без сомнения займемся решением вопросов апгрейда кораблей флота и вооруженных сил в частности. Так точно, сэр. Погрустнели два капитана. А теперь, подытожил я, мне необходим детальный разбор вашего боя, капитан Дорья. Вернемся к подробностям. Вы читаете генератор системы Сиал с крейсера Монкалом РМС-80, которым мы оборудовали в янтарь одетый, более чем подходящим для тройки. Все верно, сэр, улыбнулся Дорья. Технология не самая требовательная, а с учетом достаточного энергоснабжения, она позволяет тройке довольно долго держать щиты, достаточно, чтобы можно было второй Галан распотрошить. «Проходи», слова были произнесены одновременно с тем, как за спиной Редерика закрылась дверь. «Садись». «Спасибо, насиделся, належался», ответил флотский разведчик, не сводя своего взгляда с капитана Макина. Мужчина, криво ухмыльнувшись, налил себе выпивку в металлический стакан и залпом выпил. «Ядреная дрянь», произнес он, посмотрев на своего собеседника, уточнил. «Точно не будешь?» Голову прочищает похлеще залпа турболазера над самым ухом. Не привык менять свою точку зрения, Редерик старался оценить реакцию своего пленителя по тем или иным фразам. Пока получалось не очень хорошо. «Не старайся, парень», — посоветовал ему Макина. «Прочитать меня у тебя все равно не выйдет. Лучше садись и поговорим. Допустим, разговор — это всегда способность установить необходимую информацию. Есть желание нас выпустить. Мы давно на нейтральной территории, парень», — признался Макина. «Найдем какую-нибудь захудалую станцию, и вы свободны». С трудом верится. Флотский спецназ не оставляет свидетелей. Скорее стоит поверить в то, что им выпустят мозги, стоит только повернуться к спецам спиной. Можешь верить во что хочешь, похоже, капитан явно баловался чтением мыслей. Но, что скорее всего, прекрасно понимал, о чем думают в таких обстоятельствах. «Против тебя и твоего ледоруба у меня ничего нет. Вы такие же служаки, как и мы. Устраивать резню я не собираюсь. Опять же, с трудом верится. На кого вы работаете?» — поинтересовался Редерик. Спросить хотелось совершенно иное, но разведчик в первую очередь собирает полезную информацию. Личное должно оставаться личным. На того, кто больше заплатит, не сказать, что ответ удивил, но... «Тогда при чем тут имперский звездный флот?» — спросил разведчик, припомнив их первую встречу. «Работаем мы по старой привычке исключительно на имперцев», — усмехнулся Аран. «Их просчитать проще всего. Когда хотят заплатить, когда хотят пристрелить, чтобы не расплачиваться. Ну, думаю, ты понимаешь. Правильнее будет сказать, догадывался. Но без объективных фактов подобные выводы сделать трудно. А предположения? Так не работают профессионалы. И для чего ты мне это сейчас рассказываешь?» — поинтересовался Редерик. «Не догадываешься?» — усмехнулся Макина. Потом, словно спохватившись, добавил: «Ах да, разведка же недомысливает, она работает исключительно опираясь на факты и выводы. Если позвал поглумиться, то явно ошибся адресом», – заверил его Редерик. «Да нет, парень, дело совсем в другом», – усмехнулся Макина. «Хорошо», – его лицо мгновенно утратило все веселье. «Перейдем к делу. Мой наниматель, военачальник Нигсдивиан, слыхал о таком? Допустим, работать на наемного убийцу Палпатина, БРР, это ж как себя не уважать-то надо». «Так вот», — продолжил Макина, — «я и еще два отряда получили задание украсть для него налетчики. Корабли мы обнаружили, извлекли. Две первые команды передали уже свои звездолеты. Мы, на очереди, должны были быть. Пока не услышал даже намека на интерес», — признался Редерик. «Все просто», — признался спец. «Мои люди хорошо обучены. Они не могли просто взять и забыть о том, что следует сообщить мне, что расчет с продавцом произошел без эксцессов». «О, как, а вот это уже и в самом деле интересно. Считаешь, что их убили?» — поинтересовался флотский разведчик. «Могу гарантировать это со стопроцентной вероятностью», — заверил его спец. «Девиан формирует в призрачной туманности свою собственную армаду, и корабли для него поставляют все, кому есть что спихнуть, и не жаль ради этого преодолеть несколько секторов. Сомневаюсь, что столь опытный в делах убийства человек, как Девиан, мог просчитаться с количеством кораблей, не обвиняя собеседника во лжи, но все же с намеком на нее», — заявил Редерик. «Соглашусь», — теперь уже на лице спеца не было даже намека на улыбку. «Проблема твоего понимания заключается в том, что ты не знаешь, как мы работаем. Я никогда лично не заключаю сделки с нанимателями, этим занимались мои лейтенанты. Один из них выдавал себя за меня, и это позволяло держать в тайне нашу настоящую численность и так далее. Этот налетчик должен был стать нашей базой. Если Девиан заплатит за первые два кругленькую сумму, то мы отдали бы ему и третий. Но он решил убить моих людей и захватить корабли, что лично я воспринимаю как призыв к действию». «Так в чем проблема?» – удивился Редерик. «Налетчик в состоянии проникнуть мимо систем практически любого периметра, а уж устранить цель. Разве для спецов это проблема? У этого засранца есть немалое количество союзников», – возразил Макина. «И флот у него, пусть из старья республиканского организован, все же имеется, как и огромное количество фанатиков нового порядка. Нет никакого смысла ввязываться в бойню, в которой не победить, если только у нас не будет достаточно компетентного и имеющего собственный флот союзника. А вот на что намек. Предлагаешь мне замолвить за вас словечко перед гранд-адмиралом Трауном?» — прищурился Редерик. «Предлагаю обмен», — спокойно произнес капитан флотского спецназа. «Мы успели покопаться в файлах, которые вы с Синевлаской, судя по всему, разговор о Пенте, успели упереть из внутренней сети верфи Куэта. Вас интересуют космические мины, которыми Куэт обеспечивал безопасность Ротаны. Учитывая, что последняя уже несколько лет недоступна и заброшена, крайне маловероятно, что твой командир решил вслепую попытать счастье и протроллить минные заграждения корпусами собственных кораблей. Сообразительный спец попался, наверное. Для каких целей гранд-адмиралу вообще потребовались данные об этих минах?» Траун, разумеется, ничего не сказал исполнителям. «Так в чем обмен-то?» — поинтересовался Редерик. «Я верну вас и вашу информацию на Сьютрик, а взамен ты устроишь мне встречу с Трауном». В голосе капитана не звучало ни единого намека на компромисс. Он прекрасно знал, что оба его пленника находятся в зависимом положении, и возразить что-то на подобное предложение им будет сложно. «Ты ведь понимаешь, что подобная договоренность не имеет хоть какой-нибудь выгоды?» — поинтересовался Редерик. «Я не правая рука Трауна, чтобы вести с ним подобные беседы и уж тем более что-то ему советовать. А у тебя, кроме наших же файлов, нет ровным счетом ничего». «Ошибаешься, парень», — усмехнулся Макина. «Видишь ли, я ведь смотрю новости по Галанету. Твой гранд-адмирал обладает тягой к неймадианству, тащит себе все, что плохо лежит. Особенно, корабли, которые не так уж и сильно нужны их бывшим хозяевам. Например, если верить его последнему выступлению по Галанету, которая чудесным образом расходится по широкой волне вещания галактической сети, он несколько дней назад загробастал себе корабли целой эскадры Новой Республики. Но, по его словам, он больше хочет получить имперские звездолеты. Это не такой уж большой секрет», — пожал плечами Редерик. «На самом деле, в условиях, когда у тебя нет верфи полного цикла, а только лишь ремонтные мощности, то для чего строить звездолеты? Дорого и непрактично. Отнимай их у врагов». «Тогда», — расплылся в улыбке Макина, — «думаю, твоего гранд-адмирала сильно заинтересует флот военачальника Девиана. В нем сотни, если не тысячи кораблей. Правда, все они времен войн клонов и состояли на вооружении Великой Армии Республики, но, как судачит в Галаните, Траун нашел весьма нетривиальное применение даже для слабовооруженных откламаторов и венаторов. Думаю, 120-километровой обитаемой сфере, превращенной стараниями инженеров Энникса Девиана в мобильную ремонтную и строительную верфь полного цикла для кораблей своего флота, гранд-адмирал тоже найдет применение. Особенно, улыбка стала совсем уже неподобающей, если принять во внимание тот факт, что по галактике гуляют слухи о создании новых звезд смерти, а обитаемая сфера так на нее похожа. Флотский разведчик практически сразу понял, к чему клонит Макина, но тот повысил ставки до очень неплохих высот. «Уважаю командиров, которые готовы отомстить за смерть своих подчиненных», признался разведчик, но не упускал из головы мысли о том, что все происходящее может быть немного, немало, простой ловушкой для гранд-адмирала со стороны военачальника Девиана. А Макина, словно цепной пес, выполняет поставленную перед ним задачу по устранению конкурента. Но это очень легко проверить. «Мне нужен передатчик и возможность связаться с командованием», — произнес он. «Запросим координаты для встречи с куратором». «Никаких кураторов», — жестко оборвал его Макина. «Я не доверяю никому, даже тебе не доверяю. Только личная встреча с Трауном. Никак иначе». «Угу, угу, а комбинезон тебе не выгладить?» «Хорошо», — произнес разведчик. «Я попробую это устроить». «Вот и молодец», — похвалил его Макина, сделав новый глоток своего пойла. «Знаешь, я когда вербовал тебя в разведку, все же думал, что ты выберешь спецназ. Я прекрасно помню внешность оперативника, который...» Редерик осекся на полуслове, заметив, как Макина, подцепив ногтем что-то у себя на подбородке, потянул синтетическую кожу. «Чешется, зараза», — прокомментировал спец, буквально отклеивая от своего лица накладку на шею, замаскировавшую выпирающий кадык, накладки на другие части лица. «Но без этого никак. Компьютерного специалиста у нас нет, подстрелили во время одного из предыдущих угонов, так что, скрываемся от объективов голокамер по заветам основ разведки. Всего 5 минут, и, наверное, с килограмм искусственной кожи, да еще и парик в придачу, и перед Редериком сидел совершенно другой человек. Скуластое моложавое лицо, чуть выпирающие скулы, прямой нос. Тогда вы были в другом звании», — опознал Редерик своего вербовщика. «Что ж, теперь вопросы о том, как его опознали, отошли на второй план». «Хах», — усмехнулся Макина. «За это время я успел вырасти до полковника и быть разжалованным до лейтенанта. 2 пластические операции, искусственные нервы. Сильно вас потрепало?» Заметил Редерик. «Столкнись с джедаем на орбитальной фабрике по сбору ТИЭ истребителей, выживи, и у тебя еще не то будет», — заменил Макина. «Я вот, не справился. Он перебил моих ребят, а завод взорвал. Реакция на провал была мгновенной. Мне еще повезло, старших чинов, которые были ответственны за объект, просто разорвали на куски. Я же обошелся всего парой лет восстановления и протезирования. Можно сказать, что мне повезло. Выгляжу моложе своих лет. Такое себе везение», — подумал Редерик. «Предлагаю перейти к делу», — предложил он. «Я не против», — пожал плечами Макина. «Рубка связи ты знаешь, где находится. Там подежурит пара моих человек. Ну, знаешь, чтобы ты не наболтал лишнего и в точке встречи нас не ждал быстроходный дредноут. Поговаривают, у вашего гранд-адмирала и такой есть». Комментировать Редерик не стал. Он размышлял над тем, как подать сигнал тревоги своим сообщением, но не привлекать внимание своих сторожей. Похоже, гранд-адмирала Трауна намерены заманить в засаду и уничтожить. Капитан флотского спецназа Арсан Макина. После того, как голопроектор выключился и голограмма последней, на текущий момент, речи гранд-адмирала Трауна завершилась, и Санни Айсард посмотрела на сидящего перед ней полковника Силчу. Альдеранец молча продолжал смотреть в одну точку прямо перед собой. «План придется отредактировать», — произнесла снежная королева. «Не удивлен», — заметил командир разбойной эскадрильи. «Опять очередную гадость готовишь?» «Нет», — солгала Исанне. «Но я больше не считаю, что направить вас непосредственно к Трауну будет правильной идеей. Даже больше скажу, это будет явной ошибкой». «Вот как», — хмыкнул республиканский пилот. «И какие же у тебя планы на этот раз?» «Используем против него его собственные планы», — предложила Исанне. «С большой долей вероятности я подозреваю, кто станет его следующей целью. Поэтому внедрение произойдет в противоположную команду, а уж во время боя вы сделаете правильный выбор и перейдете на его сторону. Чем раньше вы внедритесь, тем больше полезной информации сможете предоставить Трауну впоследствии, и тем быстрее заработаете его лояльность. Мне нужно, чтобы вы попали на борт его флагмана в качестве элитной эскадрильи. Там, пройдя все необходимые проверки, вы будете выполнять роль наиболее близко к Трауну, и в нужный момент просто нанесете удар по мостику и устраните угрозу для вашей разлюбезной новой республики. После этого уйдете во свояси, а я перестану быть мишенью. Альдеранец не ответил сразу. «Знаешь», — произнес он, — «чем дольше я тебя слушаю, чем больше ты хочешь стараться казаться союзником, тем меньше я тебе верю, и говорю это прямо, Айсард. Что бы ты ни задумала, чего бы ты ни хотела совершить за нашей спиной, я выясню это, и тогда приду за тобой, и на этот раз клон тебя уж точно не защитит». Не прощаясь, полковник Силчу поднялся с дивана, коротко кивнул сидящему рядом коллеге Виссери, после чего покинул кабинет Айсард. «С ним будут проблемы», — произнес он. «С ними со всеми всегда есть проблемы», — рассмеялась Снежная Королева. «Поэтому они и здесь, пусть станут не нашей головной болью. Мне продолжать тренировать своих людей по программе Бета», — уточнил полковник. «Да», — подтвердила Айсард. «Изменилась лишь дислокация, а детали операции — не ваше дело. Пусть пронеры продолжают отрабатывать программу Альфа, нам она все равно не пригодится». «Так точно, мэм», — произнес полковник Виссери, также покидая кабинет своего командира. На сегодня квоты на аудиенции у Снежной Королевы были закончены. Следовало расслабиться. Дежурный активировала она комлинк. «Малахимран еще жив?» «Да, мэм», — ответили ей. «Упертый человечишка. Все цепляются за свое сознание, не дает себя ломать. Психически, по крайней мере. Но что он будет делать, когда она сломает его физически?» «Приготовьте место для спарринга», — распорядилась Айсард. «И проследите, чтобы пленник был в нужной мне форме. Утройте ему разогрев с надзирателями, пусть сломают парочку костей». На этот раз даже не было сил что-то комментировать. Да и мебель тоже денег стоит. Гранд Мофф Кейн просто обреченно вздохнул, посмотрев на голограмму агента Блэкхолла. «Серьезно?» — поинтересовался Ардус. «Они решили заманить Трауна в ловушку, а в итоге сами попались в его западню? Никогда такого не было, и вот, опять, кажется, Блэкхолл явно наслаждался моментом. Он в очередной раз получил новые корабли. Насколько я понял, Аплавис ему был отдан на откуп», — нахмурился Кейн. «Или же, сектор Аплавис императора не интересует», — заверил его Блэкхолл. «Честно говоря, насколько я понял риторику императора, Траун может забрать себе хоть все новые территории, но только при условии, что будет продолжать ослаблять новую республику». «Ну правильно, чего уж тут скажешь», — подумал Кейн. «Сперва вы его используете, чтобы проредить боевые порядки новой республики, потом вызовете на встречу и прикончите, а возможно и не только его одного». За свою судьбу Ардус Кейн переживал не меньше, а то и больше. Император был немногословен, он выглядел молодо, очень молодо, но его лицо, как и прежде, выражало лишь насмешку над теми, с кем он общался. Они для него, никто, лишь пыль под ногами, с которой он вынужден мириться. Император посвятил его в свой план, в ту его часть, которая касалась напрямую Кейна. Гранд Мофф был обязан прилагать все усилия для того, чтобы построить как можно больше кораблей для оккупации будущих захваченных территорий. А также Гранд Мофф будет передавать Гранд-Адмиралу небольшие сообщения от Императора, которые доставил агент Блэкхоуп. Ну и оказывать посильную помощь последнему при сборе информации против новой республики. Собственно, делать все то же самое, что он делал и до этого, вот только теперь это уже не его детище, а очередная вотчина господина, которую тот будет выдаивать до тех пор, пока ему это не надоест. Вот и все. Неблагодарности за службу и сохранение хотя бы части имперского наследства, не обещание награды. Словно он и не пропадал на 6 лет, а вышел за дверь на пару минут и тут же вернулся. И его совершенно не интересовало то, как живут все это время его подданные. Императора не интересует ровным ничего, кроме уничтожения новой республики и его собственных противников. А это означало, что как только он вернется, повторится все то же самое, что и в прошлый раз, пока Палпатин будет заниматься своими тайными делами, его приближенные лизоблюды продолжат развал империи. То, что не погибло за эти 6 лет, грянет в пучину очередных междоусобиц. Для вас у повелителя новое задание, пророкотала голограмма Блэкхолла. Голопроектор мигнул, принимая пакет данных. Чтобы ускорить строительство флота тяжелых крейсеров, император повелевает вам также использовать проект крейсера, прототип которого использовал Мофф Делурин для создания своей собственной империи. Ордус почувствовал, что находится на грани тихого шока. «Галактический дракон», — уточнил он. «Но, это же не более чем пугач для аборигенов, которые и в космос-то вышли совсем недавно». «Все верно», — со стороны агента Блэкхолла донесся смешок. «После того, как император Палпатин закончит свою работу по искоренению мятежников и прочего сочувствующего им преступного сброда, останется не более чем горстка планет, лояльных императору, которые будут в состоянии осуществлять межзвездные перелеты. А для остальных, хватит и пугачей, вроде галактического дракона. Мать моя из хаттского племени», — подумал Ордус, стараясь ничем не выдать того ужаса, который его обуял. «В галактике вообще хоть кто-нибудь живой останется после того, как Палпатин закончит свою кампанию возмездия?» «Я понял задачу», — кашлянув в кулак, произнес Гранд Мофф. «Считайте, что приказ о строительстве этих драконов уже отдан. А сейчас, мне нужно встретиться с Гранд-адмиралом Трауном и обменять у него Октавиана Гранта на тяжелые крейсера. Не забудьте после этого передать предателя моим агентам», — заявил Блэкхолл. «Император хочет лично казнить его в назидание остальным». После того, как голограмма растаяла, Гранд Мофф почувствовал, как внутри у него наконец-то органы, сжавшиеся от страха, вернулись на положенные им места. Он был рад тому, что в галактику вот-вот вернется император, который обещал своим верным последователям, что их наделы, которые они сформировали и успешно защищали все эти долгие 6 лет имперской гражданской войны, останутся под их собственной властью. Но он был вовсе не в восторге от того, что кто-то или что-то столь же могучее, сколь и безумное, пройдется по планетам огненным карающим мечом. Гранд-адмирал Траун собственным примером доказал, что вернуть под имперское крыло можно множество секторов и звездных систем, применяя лишь минимум оружия. Сам Ордус сделал то же самое с Содружеством 5 звезд. Если истребить кхатту населения многочисленных планет, которые так или иначе поддерживают идеологию новой республики, то возникает один единственный вопрос: а кем тогда править-то, коли все несогласные будут истреблены? К сожалению, вслед за ним появляется и другая неопределенность. Что на самом деле ждет тех, кто порвал империю на куски, в то время как Палпатин спокойно себе отдыхал в глубоком ядре? Обещаниям Палпатина он верил, но это было до того, как тот улетел в шахту реактора на 2-й звезде смерти. Тот Палпатин, который возродился, пусть и выглядит моложе, но он во 100 крат безумнее и опаснее. Похоже, других вариантов сохранить свою жизнь. «Мостик», — активировал он камлинг, связавшись с командиром Жнеца. «Начинайте приготовление к перелету на Дантуин. Я хочу быть там к точно установленному Гранд-адмиралом Трауном времени. Имперский правящий совет — это клоака, которая, будучи собранной в одном месте, обладала таким запашком, что баронесса Фина де Аста мысленно поблагодарила Сарцеваквиста за то, что тот не привлек для этой встречи гораздо большее количество советников, ограничившись теми, что составляли его близкий круг на данный момент. Таковых было немного, а потому обмен мнениями относительно произошедшего оказался коротким. «Я не верю в то, что Траун вот так просто взял и отдал новой республике столь ценных пленников», — заявил Карнард Джакс. «Как и всегда, этот мужчина, тайный претендент на место правителя в имперском пространстве, был облачен в одежду императорского гвардейца, которым и был по своей сути. Фина, несмотря на то, что была посвящена в интриге Сарцева по стравливанию Гранд Моффа Кейна и Гранд Адмирала Трауна в политической борьбе на должность императора, скептически относилась к Корнару. Он был без сомнения талантливым солдатом с честолюбивым характером. Даже во время подготовки к тому, чтобы стать гвардейцем, он стремился быть лучшим во всем. Об этом советникам рассказывал сам Сарцев. Уважение Джекса со стороны своих сослуживцев привело к тому, что императорская гвардия продолжала выполнять свой долг, подчиняясь имперскому правящему совету. Хотя многие советники догадывались о том, что подчиняются гвардейцы исключительно Джексу, а тот лишь делает вид, что все происходит по воле его союзников. Этот мужчина являлся обладателем крайне высокого мнения о себе, но в то же время он не пренебрегал необходимостью в могущественных союзниках, и люди в имперском правящем совете, а также его наставник Сарцев Квест, который сидел по правую руку от Джекса. По сути, Джакс являлся фактическим лидером их небольшого заговора, а Квест лишь выполнял роль номинального предводителя мятежа, того самого, который должен был позволить обезглавить две самые большие угрозы для имперского пространства и позволить объединить самые крупные осколки вновь в единую империю. Но все изменилось после того, как Сарцев Квест отправился в поездку в глубокое ядро и привез оттуда крайне скорбные для заговорщиков вести, еще более скорбные, чем сама баронесса, одновременно с Квестом совершившая свой вояж, но в другом направлении, на флагман гранд-адмирала Трауна. Император Палпатин жив, и он готовится к тому, чтобы вернуться на галактическую арену. А значит, время для того, чтобы нанести удары по врагам, не пришло. По словам Квеста, Палпатин определил Трауна в качестве силы, что ведет зачистку рубежей новой республики, готовя ее к атаке главных сил. Фина, да и любой другой советник, не могла понять, знает ли Траун о Палпатине или нет, но по словам Квеста, Палпатин прямо запретил препятствовать гранд-адмиралу и отвлекать его от ведения войны. Проблема была в том, что Палпатин видел лишь только часть проблемы. Траун атаковал не только новую республику, но и собирал вокруг себя все больше и больше секторов, из которых может родиться его собственная империя, во главе со стратегическим гением. Нет, это решительно проблема, но возрожденный император предпочитает ее игнорировать, в отличие от Корнера Джакса и Сарцева Квеста. Помимо своей хладнокровной и расчетливой стороны, Джакс обладал ужасным характером по отношению к своим подчиненным и не терпел неудач. Так и сейчас, он пытался найти виноватого, и, кажется, нашел. Баронесса Деаста, рявкнул он, посмотрев на Фину. Повторите, как именно вы не смогли справиться с заданием. Я уже все сказала, раздраженно произнесла аристократка. Его предложение мы не могли реализовать. Значит, надо было изменить предложение, рявкнул Джакс. Неужто так сложно вспомнить, что это простой солдафон, у которого даже любовницы нет, включая свои женские чары. Ножка бокала с вином в руках Фины переломилась пополам. Выбирайте слова, ваше величество, посоветовала она. Вы разговариваете с баронессой, из кармана которой идет финансирование большей части ваших операций. Если вы вдруг увидели во мне чью-то фаворитку или солдатскую подстилку, то советую протереть забрало шлема. Да как ты? Джакс сорвался с места, вскочил, рванул в ее сторону. Но хватка Сарцева Квеста удержала мужчину от необдуманного проступка. Как дочь барона де Астефина обладала большим количеством доходных предприятий, и в то же время она имела гораздо более обширные источники материальных средств. Правда, в большинстве своем о них лучше не говорить, и казнить могут за связь с хаттами. «Прошу вас, ваше величество, успокойтесь», едва ли не мурлыкающим голосом произнес бывший рука императора. «Не стоит горячиться, всем нам, сделанного не воротишь», обманывается своими мотивами Траун, или же в самом деле это была сделка с новой республикой, факт остается фактом. Леа Органа Соло и ее дети уплыли из наших рук, нужно организовать засаду и захватить их, произнес Джакс. «Это уже просто глупо», заявил Квест. «Наш гранд-адмирал прекрасно умеет просчитывать ситуации. А если не он, то Снежная Королева, которая, по слухам, теперь играет на его поле. И что с того?» Не унимался гвардеец. «Пусть хоть трижды просчитает, что это мы сделали, какая разница?» «Огромная», произнесла Фина. «Император требовал от нас не мешать Трауну. Кто готов своей головой поручиться за то, что это передача пленных, не часть операции Трауна?» «Никто», — ответил Сарцев. «У нас нет людей или агентов, близких к нему, да и вообще, в Доминионе. Были бы», — матово-черное забрало Джекса смотрела на Фину, «если б кое-кто не вспомнила про свою внутреннюю аристократическую ханжу и приласкала. Горло бы тебе перерезать», — подумала Фина, глядя на осколки бокала, которые лежали на полу у ее ног. Император начинал ее раздражать, очень и очень сильно. «У нас есть и более важная проблема, чем гранд-адмирал», дипломатично заявил Квест. «Император Палпатин», Джакс словно выплюнул эти слова. «Вы, лорд Квест, говорили, что он безумен. Пока что это проявляется не так заметно», уклончиво заявил Сарцев. «Но я вел с ним диалог. Его мысли порой бывают чистые и ясны, но в то же время сбиваются, и он часами может говорить о том, как будет наблюдать за тем, как горят планеты мятежников, а Люк Скайуокер будет стоять на коленях перед его троном и молить о том, чтобы Палпатин обучил его таинством темной стороны. «Хотите сказать, что император безумен?» — подал голос один из малозначительных советников. «Настолько малозначительных, что Фина даже не потрудилась запомнить его имя. «Более чем», — подтвердил Квест. Фина едва ли не фыркнула. «Сам факт того, что Палпатин может быть не в своем уме, это лишь домысел Квеста, который уже не раз и не два был заметен в том, что он трактует события в свою пользу. Так, после смерти Палпатина при Эндоре возникший вакуум власти привел к попытке имперского правящего совета взять под контроль империю. Однако Квест, как это теперь уже стало понятно, саботировал их усилия, помогая великому визирю Сейту Пистажу укрепить власть над империей, а затем предал его, лишив своей поддержки. С Пистажем расправилась и Санни Айсарт, как и с большей частью имперского правящего совета. После этого Квест организовал политические интриги с привлечением последнего гранд-адмирала, всучив в его руки бразды управления некоторыми военными силами имперских осколков. Сделано это было с одной целью – занять Трауна полезным делом до тех пор, пока Квест не добьется от имперского правящего совета поддержки для своего протеже, Корнера Джекса. И в то время, пока прочие, не вовлеченные в заговор советники пророчили на пост императора гранд-адмирала Трауна или гранд-маффа Кейна, те, кто в самом деле могли что-то решать, уже знали, к чему все идет. «Мы не можем допустить того, чтобы этот безумец помешал планам моего воцарения», — заявил Джакс. «Его следует устранить». «Кого именно?» — с улыбкой на губах поинтересовалась Фина. «Кейна, Трауна, Палпатина», — раздраженно произнес Корнер. «В его руках огромная сила, тысячи боевых кораблей. И это только то, что я видел своими глазами», — заметил Квест. «Уверен, что у него гораздо больше ресурсов. Завоевание галактики требует огромной армады. В таком случае, что вы вообще намерены делать?» — поинтересовалась Фина. «Для начала, понять, как он вообще сумел выжить», — заявил Сарцев Квест. Джакс согласительно закивал головой. «Нет смысла планировать убийство того, чье возвращение мы не можем предотвратить. Поймем, как это предотвратить вновь, поймем и как его уничтожить. Придется потрудиться», — заметила Фина. «В том числе», — согласился Квест. «И, кроме того, принять меры к ослаблению союзников Палпатина здесь, в известной части галактики, как уже известных, так и потенциальных. Мы уже решили, что Палпатину не стоит жить, значит и те, кто могут ему оказаться полезными, также должны умереть. Ничто и никто не должен помешать нам взять под контроль все, что останется после смерти Палпатина». «Император сказал не трогать Трауна», — напомнила баронесса. «Мы его уничтожать и не собираемся», — пожал плечами Квест. «По крайней мере, своими руками». Баронесса нахмурилась. «Что еще за загадки, лорд Квест?» Требовательным тоном поинтересовалась она. «Или я уже не пользуюсь вашим доверием?» «Никаких загадок», — усмехнулся бывший рука императора. «В этой галактике слишком много военачальников, которые нам мешают. Нужно всего лишь позаботиться о том, чтобы Траун избавился от них, и тем самым либо он умрет в попытках, либо устранит их, но обзаведется столькими проблемами, что будет вынужден приостановить наступление на новую республику». А Палпатин, в свою очередь, раздался смех из-под маски Корнера Джекса, не простит ему подобного. «Ведь главное условие для гранд-адмирала – воевать против мятежников. И как вы намерены сделать так, чтобы он переключил свое внимание на военачальников, а не на новую республику?» – поинтересовалась баронесса. «Нет необходимости ничего предпринимать», – на лице лорда Квеста появилась многообещающая улыбка. «Все уже давно сделано. Механизм запущен, осталось лишь наблюдать и ждать результата. С какой легкостью мы предаем всех тех, с кем заключаем союзы», — подумала Фина с разочарованием. Ту ли сторону она выбрала? Глава 14. Контрмеры. Появление настоящей внеочередной Прады стало возможным благодаря тому, что настоящий том набрал 1400 лайков. Так держать, камрады. Спасибо всем и каждому отдельно за то, что оценили мое творчество своим божественным лайком. Напоминаю, на выход внеочередных прод влияют лайки в том числе и под другими книгами цикла «Гранд-адмирал». Да, в девичестве он назывался 13-й. 9 лет, 8 месяцев и 19 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 8 месяцев и 19 сутки после великой ресинхронизации. 4 месяца и 4 сутки с момента попадания. «Ненавижу эту показуху», — произнес Тиберос, но в то же время понимал, что он не имеет ни малейшего шанса на то, чтобы возразить происходящему. В систему Картакт прибывал новый губернатор. Кто это? Какие перед ним поставлены задачи, как будет осуществляться дальнейшее взаимодействие, Неясно, ровно настолько, насколько это возможно в принципе. Не ты один такой, пробурчал стоящий рядом с ним главный инженер Некрейси. Мужчина, который занимался ремонтом и введением в строй всей расквартированной в системе карток военной техники ИМП, Доминиона оказался весьма интересным собеседником. Достаточно сообразительный, чтобы понять, что именно тебе расхочет получить после ремонта черной жемчужины. Не раз и не два он предлагал довольно интересные конструктивные решения, вроде отказа от остатков кормового плавника. Учитывая огромное количество пустующих помещений на корабле, переназначить их для увеличения защищенности важных для беспрепятственной эксплуатации корабля отсеков, было делом верным. Как и текущая операция по установке на борт черной жемчужины турболазеров с кораблей Монкаламари. Да, это не восьмиорудийные башни имперского образца, но уж всяк получше того конфедеративного хлама, который стоял на борту корабля все это время. Требовалось много денег для того, чтобы обновить корабль так, чтобы он больше не был обузой в артиллерийском сражении. Сейчас, с учетом обновленной системы питания, улучшенных проекторов и генераторов щита, реакторов и модернизированной артиллерии, черная жемчужина могла соответствовать имперскому звездному разрушителю. Да, не в самой лучшей комплектации, но все же, совсем скоро будет завершен ремонт авиапалубы, после чего, получив на вооружение истребители типа «Нимб» из старых имперских запасов, черная жемчужина может вновь выйти в рейдерство. Экипаж набран, как среди жителей Лака, так и Марамире. В принципе, ничего сверхъестественного от них ожидать не стоит. Обычные разумные, которые прошли тренировки, но им еще требуется боевое сложивание. Пройдут недели, прежде чем экипаж начнет ощущать себя как единое целое. Но результат того стоит. Они стояли, выстроившись двумя шеренгами. С одной стороны стояли представители местных поселений и планет, с другой – имперские командиры, заведующие базами, станциями или кораблями, находящимися в системе и занимающиеся ее охранением. Конечно, было их тут не то, чтобы много, по какой-то причине офицеры, которые командуют тяжелыми крейсерами типа дредноут, да и их экипажи, не особо-то любят общаться с кем-либо, предпочитая находиться на борту своих кораблей и помогать в ремонте, или же, заниматься маневрированием, испытаниями, стрельбами. Словом, регулярные войска, которые проходят тут лишь тренировки, что правильно, действовать подальше от глаз противника, не особо стремились контактировать со вспомогательными войсками или своими товарищами из флота обороны. Ну, это их дело, не навязываться же. Вон, Ирв с Вейном тоже не в восторге от этой глупой линейки, судя по тому, как оживленно Язуа что-то вталкивает в ухо своего командира. Бедняга-командир каликоидного роя, столько выслушивать, это надо быть обладателем дюрасталевых нервов. Судя по выражению лица Ирва, тот уже порядком подустал от своего подчиненного. Или это он так недоволен тем, что их вырвали из свободной охоты и заставили вернуться на лог. Для встречи был выбран примыкающий к главной посадочной площадке крепости Нима отсек. Сюда, после посадки, откатывали личный истребитель Нима, который как-то слишком долго добирается, несмотря на заверения Трауна. На данный момент же здесь все вылизано служебными дроидами до блеска. Показуха, не иначе. Наконец-то лямбда с нанесенным на корпус гербом Доминиона приземлилась. К этому времени, простояв порядка получаса, присутствующие откровенно заскучали. Внимание! Неожиданно рявкнул генерал-майор, который командовал гарнизоном имперских солдат и штурмовиков на планете. Жесткий мужик, на самом деле. Тебе распробовал с ним навести мосты. Квилл выставил его за порог, обложив трехэтажным матом на высшем галактическом. Могуч, однако, вроде и обычный армейский генерал, а поведение как у матерого штурмовика. Никаких компромиссов, только и печется о выполнении поставленных перед ним задач. Смирно, равнение на середину. Ну и чего он намеревался добиться этими командами? Большая часть присутствующих не имеют никакого отношения к вооруженным силам. Для них, несмотря на форму вспомогательных войск, эти команды не более чем пустой звук. Как ни пытаются инструкторы Доминиона навести порядок в рядах рекрутов, открыв базы подготовки, по щелчку пальцев превратить вчерашних мирных жителей в компетентных вояк, не получится. Может быть, по этой причине крупные операции вспомогательных сил и не проводятся, только лишь бесконечные подготовки и муштра. По факту на охоту выходят исключительно волчьи стаи, да каликоидный рой. Даже укомплектованные крейсера Монкаламари сейчас используются исключительно для маневров и подготовки экипажей. Может быть, с прибытием нового губернатора все изменится. Увидев, как по пандусу спускаются два облаченных в сине-черные одежды гвардейцы Трауна, в точности похожие на императорских гвардейцев, что оберегали гранд-адмирала, за исключением того, что их одежда лишилась алых оттенков, приобретя взамен синий, Тиберос не на шутку заинтересовался. Вообще-то он считал, что гвардейцы занимаются исключительно охраной самого Трауна. Но, похоже, что это не так, или это новички, которых представляют к важным фигурам, что увидим. Возможно, они здесь для охраны нового губернатора и, увидев разумного, который двигался за спинами гвардейцев, Тиберос едва не расхохотался. Серьезно, это что еще за пародия на имперского мафа? По сравнению с двумя громилами, стоящими сейчас по бокам, и даже теми двумя, что появились вслед за ней, физически эта молодая женщина казалась совсем крошечной. В ней от силы метра полтора роста, средней длины черные волосы, выделяющиеся из общей массы фиолетовые глаза и имперская униформа с шевронами доминиона, все это, конечно, должно было впечатлять, да и манера Леонии Тавира держать себя заставляла забыть тебя о ее небольшом росте. Она шла, чинно вышагивая своими короткими, но изящными ножками. Тиберос едва не расхохотался, отметив, что той приходилось делать два быстрых шажка, чтобы не отставать от размеренной шагистики охраняющих ее гвардейцев. Лицо женщины выражало сосредоточенность, она внимательным взглядом оценивала все, что попадало в поле ее зрения. Черные перчатки, контрастирующие с темным серо-зеленым мундиром, сжимали короткую черную плетку. Даже находясь от нее на приличном расстоянии, Тиберос чувствовал, как струится энергия из ее фиолетовых глаз. Она посмотрела на офицеров Доминиона, на лицах которых не было ни намека на веселье, потом на командиров вспомогательных сил. Она демонстративно поигрывала плеткой, то и дело направляя ее то на одного, то на другого присутствующего. Медленно шагающий рядом с ней генерал Кавилл давал какие-то короткие пояснения, судя по всему, представлял разумных и давал короткие характеристики. Гвардейцы перестроились шеренгой из четырех разумных за ее спиной. Расслабленная походка бывшей пиратской королевы резко контрастировала с их официозом происходящего. Когда она приблизилась к командирам кораблей волчьих стаи и пошла вдоль строя, она стала постукивать плеткой по левой ладони или слегка касаться ею своего подбородка. Тиберос старался сохранить невозмутимое выражение лица, когда она прошла мимо его, и подавил всякую реакцию, когда она бросила быстрый взгляд в его сторону. Они не были близко знакомы лично, но пару раз он видел ее на своих выступлениях в бойцовых ямах в пространстве хаттов. Только когда она оказалась так близко, Капер заметил, что в черных волосах женщины имеются серебристые нити. Или это сделано специально, или же свидетельство начинающейся седины. Забавно, малышка Тавира всегда держала себя в прекрасном состоянии, что коррелировало со слухами о ее неуемном мужском аппетите. О количестве ее любовников, когда она была лидером собственной организации пиратов, слагали легенды. Поговаривали даже, что попасть на борт ее разрушителя через постель – самый простой способ. Вот только для этого надо было понравиться и заинтриговать саму Тавиру. Она обожала сильных и загадочных мужчин настолько, что сама была готова вешаться на них. Правда или нет, но, несмотря на свою тягу к интересным женщинам, Тиберос не испытывал желания познакомиться с дамочкой поближе. Мало того, что у нее дурной характер, так еще она теряла любовников с завидным постоянством. А варианты их смертей всегда были разнообразны: кого-то расстреливали по ее приказу, кто-то гиб во время миссии. Так или иначе, но связываться с ней себе дороже. Нет, разок-другой можно, почему нет? Но есть проблема: если ты ей понравился, она вопьется в тебя как клещ и сделает из любого альфа-самца подкаблучника и личную игрушку. А потом, когда ей надоест, прикончит. Большого желания у Тибероса закончить свою жизнь перед строем штурмовиков, дающих в него залп из своих винтовок, не имелось. И тут до Тибероса дошел смысл происходящего. Сопоставив тот факт, что Тавира прошла мимо имперских военных, даже не удостоив их взгляда, а вот на командиров кораблей волчьих стай сосредоточила пристальное внимание, Капер догадался о том, что здесь происходит. Тавира выбирает себе нового самца. Ох, мать твоя ненасытная твилечка, рейдерский анклав скоро превратится в бордель. Каким местом Траун думал, когда поручал этой конченной во всех смыслах барышне командовать системой, откуда происходят рейды на коммуникации новой республики. А ведь здесь еще и немало заводов строится, постоянно прибывают корабли с грузами. И все это богатство, в руки этой дурнушки, нет, ну не может же быть гранд-адмирал так близорук. Тебе раззамер, пораженный догадкой. А что если Тавира уже подбила клинья к Трауну, и так получила свое назначение? Ой, ей, тогда можно не завидовать тому, кто окажется настолько туп, чтобы согласиться. А ты, миленький, услышал он томный голос Леонии, который подействовал на него так отрезвляюще, как и ведро охладителя, вылитое без малейшего предупреждения на обнаженное тело. Но оглядевшись, он понял, что находится в безопасности. Она остановилась перед капитаном Ирвом, но конец ее плети указывал в грудь Язуа Вейна. Ну, полукровка замялся. Спасибо, наверное. Тавира некоторое время вглядывалась в его лицо, выдержав паузу настолько длительную, что все начали нервничать. Ирф и Тиберос, больше всех, поскольку остальные уже заранее похоронили улыбающегося Вейна. Наверное, медленно проговорила Тавира, облизнув свои пухленькие губки. Она буквально пожирала мальчишку глазами, а тот только знай, стоит, улыбается как дурачок, не понимая, какая над ним нависла угроза. Теперь понятно, почему Тавира проигнорировала кадровых офицеров. Она не может им приказывать или оказывать на их судьбу хоть какое-то влияние. А вот бывшие пираты, а ныне командиры вспомогательных сил, вот, судя по всему, они, как раз и оказываются в ее подчинении. Вот же банта Пауду. Готовьте свой корабль к выходу, капитан Ирв, неожиданно произнесла Тавира, посмотрев на соседа Вейна. Ее голос из игривого приобрел оттенки металла, и, признаться честно, по спине Тибероса пробежала оторопь. Гранд-адмирал Траун одобрил ваш план. Так точно, мэм, негромко произнес Ирв, старательно смотря перед собой и изо всех сил стараясь изобразить из себя бесчувственного чурбана. Захват, не уничтожение, заявила Тавира. Тиберос, а вместе с ними и остальные присутствующие, даже не пытались вникнуть в суть происходящего. Так полезнее для здоровья. Приказ понятен, мов Тавира, отчеканил капитан Ирв. Могу ли я попросить о поддержке? В скором времени из ремонта выходит черная жемчужина капитана Тибероса. Вот засранец, не мог промолчать, ах да, промурлыкала Тавира, переводя свой взгляд на объект разговора. Капитан Тиберос, знакомое имя. Пока она делала шаги в сторону капера, мужчина изо всех сил взывал к силе, чтобы обрести способность быть невидимым. Не сработало. Грибанное капризное джедайское колдунство. Вы готовы присоединиться к свободной охоте капитана Ирва? Капитан Тиберос, еще бы знать, в чем заключается ее цель, подумал Тиберос. Хотелось отказаться, так как Риес обещал подумать насчет бронирования мостика черной жемчужины, а то летаешь, словно в аквариуме, но, с другой стороны, свалить из системы, значит убраться подальше и от самой Тавиры. Чем этот вариант спасения собственной жизни плох? Если таким будет приказ командования, то да, я выполню его, дипломатично ответил он, вовремя вспомнив, что вообще-то находится в прямом подчинении гранд-адмирала Трауна. Вроде бы, Тавира понимающе кивнула, задумчиво постукивая себя кончиком плетки по изящному подбородку. Ждете, что гранд-адмирал Траун вам персональный приказ выпишет? Тиберос ответил кивком. Так точно, мэм. Плотоядно улыбнувшись, стрельнув в него своими необычными фиолетовыми глазками, Тавира развернулась и посмотрела в сторону своего шаттла. Так уж вышло, капитан Тиберос, что у гранд-адмирала Трауна есть дела поважнее, чем рисковать секретностью нашего места дислокации. Приказ о парной охоте на пиратов Люмини исходит непосредственно от него. А чтобы вы не сомневались в том, не проявляю ли я какое-либо своеволие, от Тибероса не укрылось, что женщина бросила быстрый, практически запуганный взгляд в сторону стоящих рядом гвардейцев. Он просил меня передать вам кое-что важное для вас, но, так как я не сторонница унылых церемоний, то немного приукрасила, она указала рукой, сжимающей плетку, в сторону своего корабля. Тиберос повернул голову и едва сдержал позывы. Под конвоем двух отрядов штурмовиков по пандусу шагали капитан Ним и Арресинг, двое разумных, к которым он испытывал прямо диаметральные чувства. Вот только сейчас он был до нельзя смущен и удивлен, даже не смирением и обреченностью, замершей на лице пирата, и не яростью, исказившую гримасу матери, и даже не массивными шоковыми наручниками, надетыми на запястья обоих, а яркими красными бантами, завязанными вокруг головы каждого из пленников. «Какого?» – вырвалось из уст Тибераса, но он почувствовал тычок короткой плетью меж ребер. «Надеюсь, тебе все понравилось, мой хороший», – практически шепотом произнесла Леония Тавира, подошедшая к каперу фактически вплотную. Настолько фактически, что буквально можно ощутить тепло, исходящее от ее тела, и запах резких, будоражащих ноздри, духов. «Это лишь самые первые из подарков, которые тебя ожидают. Вот же банта Пуду». Едва брат появился на пороге ее апартаментов, пройдя по короткому коридорчику, разделяющему входную дверь и широкую арку, ведущую в гостиную, Лия бросилась к нему на шею. «Люк», девушка заключила джедая в сестринские объятия. «Хвала силе, что ты вернулся». Несколько опешив от такой встречи, молодой мужчина обескураженно посмотрел на сидящих в гостиной Лэнда и Чубакку. Несмотря на то, что все были живы и здоровы, вид у друзей был, мягко говоря, очень не очень. «Что-то случилось?» – спросил он, старательно пряча тревогу в своем голосе. «Неужели с ними могло произойти нечто плохое, пока он отсутствовал?» Но, ведь Траун обещал полную безопасность. Впрочем, он сам уже не раз думал на тему того, что доверять этому разумному не стоит. Да и к тому же, это странное нападение на полис масса. За время его путешествия Люк не раз прокручивал в голове произошедшее и приходил к выводу о том, что ни разу не видел рядом с гранд-адмиралом кого-то, кто был бы чувствителен к силе. Наоборот, судя по всему, Траун принадлежал к виду, который остается за пределами силы, что удивительно для галактики. Впрочем, хатты тайдарианцы невосприимчивы к воздействию на них силой, так что многое еще остается неизвестным для молодого джедая в этой галактике. Но, возникает другой вопрос, говорящий в пользу того, что не Траун и Доминион стоят за нападением на него, зачем им пытаться пленить его на другом конце галактики, если запросто могли задержать его на Сью-3-4? К чему переселять Лию, детей, Винтер, Лэнда, Чубакку и сенатора Гарма Била и Блиса в резиденцию правителя, если не намерен сдержать свое слово и отпустить их? Люк, конечно, верил в свои силы и возможности друзей, но что-то он сомневался в том, что если бы Траун захотел их держать при себе, то они смогли бы прорваться сквозь бесконечные патрули штурмовиков 501 Го-корпуса, облаченных в сине-черные одежды гвардейцев и тех серокожих устрашающего вида чужаков, что практически не попадались на глаза, но Люк перед отлетом то и дело ощущал их периодические появления. Да и в целом, здесь к ним тут относились по большей части безразлично, но с легким раздражением, словно они гости, которые без предупреждения свалились на голову, а теперь от них не знают, как избавиться. «Нет», — произнесла, отстраняясь от брата Лия, «просто, я переживала за тебя». Несколько дней назад проснулась посреди ночи с криком. Появилось ощущение, словно тебя обволакивает тьма и утягивает. Джедай, по совместительству являющийся старшим братом принцессы, робко улыбнулся. «Сила крепнет в тебе, Лия», — пояснил он. «Я в самом деле побывал в некоторой переделке. Что-то серьезное», — поинтересовался Лэнда. Подробности произошедшего на полис массы Люк рассказывать пока не собирался. По крайней мере последнюю часть. «Имперские звездные разрушители решили меня проводить перед отлетом», — произнес он. «Они напали на полис масса, когда я уже улетал». Траун категорично назвал имя виновника Лэнда. Сестра, нахмурившись, посмотрела на Калриссиана. Даже Чубакка неодобрительно заворчал, не веря в сказанное. «Не думаю, что так, Люк, как смог», — объяснил свою точку зрения. «Зачем отпускать меня, а затем пытаться задержать на другом конце галактики?» «Верно», — поддержал Илья, бросив на него подозрительный взгляд. «Похоже, сестренка в самом деле стала сильнее в обращении с силой. Если он хотел разыграть какое-то представление с твоим отлетом, но не выпускать тебя далеко, то мог бы организовать ловушку где-нибудь на территории гегемонии. А чего имперцы вообще забыли на полис массе?» — поинтересовался Калриссиан. «Опять же, могли перехватить тебя при отходе, оттуда не так уж и много векторов для прыжка. Похоже, решили действовать наверняка», — предположил Люк. «Он, конечно, хотел сказать, что имперцы наверняка хотели в сражении на световых мечах проверить его уровень подготовки, но он боялся рассказывать эту часть истории, потому как в его голове витала мысль о том, что наиболее вероятным разумным, который бы отправил против него прислужников, образованных в искусствах темной стороны, был бы Палпатин. А про него Лии пока лучше не стоит знать. Впрочем, это уже не важно. Я вернулся, а значит, мы все уже можем готовиться к отбытию в новую республику, «Да», – устало произнесла Лия, садясь на диванчик. «Винтер пока сидит с детьми. Как только они проснутся, то будут готовы к перелету. Врачи буквально утром передали мне оригиналы результатов всех наблюдений, анализов, осмотров. Джейсон и Джайна здоровы», – поинтересовался Люк. По спокойствию своей сестры он догадывался, что иначе просто не могло быть. В противном случае сестра бы гудела в силе, подобно готовой к извержению молнии грозовой тучи. «Да», — подтвердила принцесса, — «абсолютно здоровы. Имперцы проставили им первоначальные прививки, которые больше повод, чтобы нас не выпустить отсюда раньше времени», — заметил Лэнда. «К сожалению, нет», — вздохнула Лия. «В новой республике нет никакой обязанности родителям ставить прививки детям, а вот по имперским законам, ребенок не имеет права покинуть медицинское учреждение, и уж тем более, отправиться в космос без целого комплекта прививок, и ставить их одну вместе с другой нельзя. В общем, тут, если и попытка схитрить, то, уверяю вас, принцесса», — от голоса Трауна, богатого обертонами, Люк едва ли не подпрыгнул, потому что ничего не почувствовал у себя за спиной, а голос прозвучал столь внезапно. «Никаких попыток схитрить». Как в апартаментах Лии появился гранд-адмирал, так и осталось загадкой. Звука открывания дверей никто не слышал, а это наводило на мысль, что имеется некий тайный режим, позволяющий проникать сюда без лишних следов. «Могли хотя бы постучать ради соблюдения правил приличия», — буркнула Лия. Траун секунду или две стоял молча, после чего протянул в сторону ближайшего деревянного элемента мебели, оказавшегося шкафом, по которому несколько раз стукнул костяшками пальцев. Но даже в этот момент на его лице не проступили даже намеки на эмоции. «Так достаточно», — поинтересовался он у собравшихся. Лия сдержанно кивнула. «Вы всегда заходите как вор, гранд-адмирал», — поинтересовался Лэнда, глядя на Трауна из-под лобья, что, судя по положенным на рукояти бластеров конечности, не нравилось его сопровождающим, мужчине с майорской командной планкой и серокожего чужака, которого называли Нагри. Судя по всему, это и был один из тех выходцев с Ханагра, о которых рассказывали ранее. «Простите», — переспросил гранд-адмирал, — «как вам удалось проникнуть сквозь дверь, не подняв сигнала тревоги?» Честно говоря, Люк даже мог уловить суть этого вопроса и причины, по которой Лэнда решил вести себя именно так. «Если хотели, чтобы к вам никто не проник, то стоило закрыть двери», — посоветовал гранд-адмирал. Собравшиеся посмотрели на молодого джедая. «А разве они не закрываются автоматически?» — уточнил Люк, понимая, что оказался несколько технически неграмотен. Но кто мог подумать, что в столь просвещенный век двери на петлях все еще будут актуальны в таких довольно респектабельных местах?